Глава 13. Родовое древо царя Ними. Блаженный Шука сказал: «Следуя древнему уставу, Ними, сын Икшваку, по восшествии на престол затеял царское жертвоприношение. Жрецом-блюстителем, на котором просил быть своего семейного духовника Васиштху. На что мудрец сказал: «Милостивый государь, я связал себя словом ныне сопровождать жертвенное таинство при дворе небесного царя Индры. Подожди, пока я завершу свои дела в райских чертогах, и обещаю, я исполню свой долг пред тобою на земле». Ними ответил на слова учителя молчанием. Сознавая скоротечность земного бытия, он не стал дожидаться возвращения учителя и велел придворным жрецам проводить обряд в отсутствии Васиштхи. Возвратившись с небес, Васиштха обнаружил, что ученик ослушался его воли и в гневе проклял Ними на смерть. «Возомнивший себя мудрее мудрых, нет тебе места на этом свете!» В ответ на несправедливость Ними сам проклял Васиштху. «Прельстившись райскими дарами, — воскликнул он, — ты попрал долг и честь. Пусть и тебя настигнет немедленная смерть». И ученик с учителем оба пали бездыханны. Позже патриарх Васиштха родился от семени богов Митры и Варуны, которые те извергли при виде небесной девы Урваши. Тело же Ними жрецы сберегли от тлена с помощью чудных мазей, а по окончании таинства обратились к сошедшим к жертвенному огню богам. «О властители неба, просим вас в награду за наши дары вдохнуть жизнь в тело нашего государя». И, восстав из мертвых, Ними молил богов никогда более не заточать его в бренную плоть. Для обывателей нет ничего вожделения свободы от бренной плоти, ибо страх смерти отравляет им жизнь. Но рабу Божьему страх неведом, ибо плоть свою он видит как средство служения своему господину. «Я не хочу», — продолжал Ними, «словно маленькая рыбка снова оказаться в бурной пучине среди кровожадных хищников. Я не желаю жить во плоти, ибо плоть — источник мучений». Боги ответили: «Да будет так. Пусть Ними живет лишенный плоти. Пусть бестелесным он является, когда пожелает, взору обычных людей». Затем, дабы уберечь народ от смуты, неизбежной спутницы безвластия, волхвы-брахманы вспахтали плоть Ними и слепили тело государева-наследника, вдохнув в него жизнь. Родившийся столь необычным образом мальчик был наречен Джанакою. Его также именовали Вайдехи, урожденный от мертвой плоти. В пору царствования он основал город Митхилу, который стал столицей великого государства. У Джанаки родился сын, которого назвали Удавасу. Удавасу родил Нандивардхану, Нандивардхана — Сукету. Сыном Сукету был Деварата. От Девараты родился Брихадратха. От Брихадратхи — Махавирья. От Махавирьи — Судхрити. Сына Судхрити звали Дхриштакету, сына Дхриштакету — Харьяшвой. От Харьяшвы родился Мару. Сыном Мару был Пратипака, сыном Пратипаки — Критарадха. Критарадха родил Девамитху, Девамитха — Вишруту, Вишрута — Махатхрити. От Махатхрити родился Критарата, от Критараты — Махарома, от Махаромы — Сварнарома, от Сварнаромы — Храсварома. От Храсваромы родился сын, который стал известен миру под именем Ширадхваджа — пахарь с чудным плугом. Однажды, вспахивая жертвенное поле, он увидел в борозде от плуга новорожденную девочку, что впоследствии стала женою победоносного Рамы. От Ширадхваджи родился Кушадхваджа, от Кушадхваджи — Дхармадхваджа. У последнего было двое сыновей — Критадхваджа и Митадхваджа. Критадхваджа родил Кешитхваджу, а Митадхваджа — Кхандикью. Сын Критадхваджи прославился знанием наук, сын Митадхваджи был весьма искусным жрецом. Кешитхваджа принудил своего двоюродного брата Кхандикью бежать из царства. От Кешитхваджи родился Пхануман, от Пхонумана — Шатадьюмна, от Шатадьюмны родился Шучи, от Шучи — Санадваджа, от Санадваджи — Урджакету, сына Урджакету звали Аджа, сына Аджи — Пуруджит. Пуруджит родил Ариштанеми, тот — Шрутаю, сына Шрутаю звали Супаршвака, от которого родился Читрарадху. Сыном Читрарадху был Кшемадхи, великий правитель Митхилы. От Кшемадхи родился Самарадха, от Самарадхи — Сатьярадха, от Сатьярадхи — Упагуру. Сына Упагуру звали Упагупта, он был воплощением огня. От Упагупты родился Васвананта, от Васвананты — Юютха. От Юютхи — Субхашана, от Субхашаны — Шрута. Сыном Шруты был Джая, сыном Джаи — Виджая. Сына Виджаи звали Ритаю. Рита породил Шунаку, Шунака — Витахавью. Витахавья — Тхрити, Тхрити — Бахулашву. Сына Бахулашвы звали Крити, сына Крити — Махаваши. О добрый царь! Все правители Митхилы, потомки Ними, были людьми мудрыми, постигшими свою истинную суть. Потому даже захваченные водоворотом мирской суеты, они оставались неподвластны двойственности мира».